Глава 24. Присяга, совет жанров и поиски Дина. Книгонче или литхаунд. Название собачьей породы, которая встречается только в кладезе. Они обладают острым нюхом, что почти неслыханно для книгомирья, и безграничной энергией. Способны преследовать книгобежца не только постранично, но и покнижно. Лучшие книгонче, должным образом натасканные, могут преследовать трансжанровых книгобежцев, иногда даже по ту сторону. Очень вертлявы и слюнявы. Не рекомендуются в качестве домашних животных. Единственный полномочный представитель орингтонских котов – беллетрицейский путеводитель по Великой библиотеке «Глоссарий». Мы поехали на лифте. Мисс Хевишем сказала, что перепрыгивать напрямую в вестибюль совета жанров считается дурным тоном. Да к тому же это невозможно по причинам безопасности. Палата совета располагалась на 30-м этаже Великой библиотеки. Как и на 9-м этаже, здесь было почти пусто. Авторов, чьи фамилии начинаются на «ы» и «и», не так уж много. Двери открылись, и мы вышли. Но этот этаж не походил на те этажи библиотеки, где я уже бывала, с их темным деревом, лепными потолками и бюстами давно умерших писателей. На 30-м потолки были стеклянные. Высоко над нашими головами изгибались железные арки, поддерживая стекло, сквозь которое виднелись облака и синее небо. Я всегда думала, что библиотека, как концепция, создана исключительно для хранения книг и другого смысла не имеет. Мисс Хевишем перехватила мой взгляд и подвела меня к большому окну. Хотя мы находились на 30-м этаже, здание оказалось куда выше, и библиотека, изнутри представлявшая равносторонний крест во много миль шириной, снаружи выглядела более квадратной. Я засмотрелась сквозь забрызганное дождем стекло на каменных горгулей и далекий тропический лес внизу, где легкие облака цеплялись за пышные кроны деревьев. «В книгомирье, возможно, все», — прошептала мисс Хевишем. «Единственный предел — человеческое воображение. Видишь другие библиотеки?» Не далее, чем в 5 милях из туманной дымки проступала другая башня вроде нашей. За ней вторая, а справа от нас еще 6. Мы стояли на вершине только одной из многих сотен башен или даже 1000. «Ближайшая немецкая», — пояснила мисс Хевишем. «За ней французская и испанская. Как раз за ними арабская, а вон та валийская». «На чем же они стоят?» — спросила я, глядя на джунгли внизу. «И вообще, где мы?» «Если подходить к вопросу философски, мы вообще есть?» — отозвалась мисс Хевишем. «Ответ один, что краткий, что полный. Неизвестно. Некоторые говорят, что мы часть какой-то великой книги, которую никто не читал. Другие полагают, что мы созданы большой шишкой. А есть и такие, кто думает, что мы в воображении большой шишки». Любопытство победило. «А кто эта большая шишка?» «Идем, покажу тебе статую», — сказала моя наставница. Мы отошли от окна и направились по коридору туда, где на постаменте в середине вестибюля высилась глыба мрамора. Место было огорожено веревкой, а на постаменте красовалась большая полированная табличка, гласящая «Большая шишка». «Это и есть большая шишка?» — спросила я, рассматривая грубую каменную глыбу. «Нет», — ответила мисс Хевишем, — «это просто статуя Б.Ш. Или будет, когда мы поймем, как она или он выглядит». «Добрый день, мистер Прайс». Мистер Прайс был каменщиком, но он не тесал камень. По-моему, он вообще никогда не работал. Инструменты блестящие, полированные, без щербин и царапин, лежали рядком у него под рукой, а сам мастер сидел и читал номер подвижной литеры. «Добрый день, мисс Хевишем!» — вежливо поздоровался он, приподняв шляпу. Моя наставница обвела рукой окружающее. «Великая шишка считается творцом всего этого и контролирует все, что мы делаем. Лично я отношусь к данной идее с изрядной долей скепсиса. Мои действия никто не контролирует». «Небось, бояться», — пробормотала я. «Что ты сказала?» «Что некогда взяться. Принимая во внимание уровень преступности в книгах, невелика беда». Она посмотрела на меня, вздернув бровь. «Наверное». Идем, посмотришь на совет, за работой. Она протащила меня по коридору к двери, выходившей на смотровую галерею над обширным залом совета с концентрическими кругами рабочих столов. «Основные жанры занимают первый ряд», — прошептала мисс Хэвишем. «Малые жанры сидят позади и составляют голосующие группы, которые могут при необходимости участвовать в голосовании на уровне глав жанров, хотя у этих самых глав на этот случай имеется право вето».